Дом Вахтруднира стоял далеко на востоке, в Утгарде. Увидел мудрейший из великанов гостя на пороге. «Что там за пришелец, так неожиданно появившийся? Уж не состязаться ли со мною пришел? Что ж, садись на скамью, если есть мужество поставить в залог свою жизнь. А если нет, уходи, иных условий я не приму. Да скажи сперва, кто ты таков?» Тогда вспомнил Один, как назвала его жена, напутствуя на дорогу. «Зовут меня Гагнрадом, властителем побед. И во мне достаточно мужества, чтобы заплатить головой, когда проиграю. А на скамью сяду, когда признаешь меня достойным соперником и вновь пригласишь. Что ж, тогда отвечай, — начал Вафтруднир. — Как зовется тот конь, что вывозит день в небо поутру? Скинфакси ему имя, — ответствовал Один. — Я слышал, немного найдется коней, подобных ему. Огнем горит его грива и освещает весь мир. — А как, — спросил Вафтруднир, — имя коня, что привозит нам сумрак ночи из-за восточного края небес? — Это конь Хримфакси, — ответил тотчас же Один. — Вот кто вывозит к нам ночь, и росой опадает на землю пена с его удил. И еще много вопросов задал ему великан. О далеком прошлом вселенной, о древнем Имире, обо всех девяти мирах и о судьбах, что ждут живущих на свете. Но сколько ни спрашивал мудрейший из Турсов, гость отвечал без труда. Не мог Вафтруднир запутать его, как привык. «Садись на скамью. Я вижу, что встретил достойнейшего из достойных». Вновь пригласил он Одина. «Теперь твой черед спрашивать, но запомни. Не выдумаешь, чем меня удивить, домой не вернешься». И вновь пошло у них состязание. Игра в жизнь или смерть. Расспросил Один Вафтруднира светлого разумом о луне и о солнце, о рождении ночи и дня, о родине ветра и почему зимой холодно, а летом тепло. Без раздумья рассказывал древний Турс, помнивший еще чуть ли не Имира. Боги дали луне изменчивый облик, чтобы отсчитывать время. А ветер дует из Утгарда, ибо там сидит великан Хресвельг, принявший облик орла, и беснуется море, когда взмахнет он крылами. Отцом лета был Свасуд, ласковый, и оттого оно благонравно. Отцом же зимы был Виндеваль, холодный, как ветер, сын Васада, неприятного. И у них в роду все жестокосердны и злобны. Всю мудрость девяти миров выспросил у Вафтруднира Один. И, наконец, глубоко вздохнул и промолвил. «Скажи, что поведал Один, вождь асов, своему любимому сыну, когда этот сын лежал на погребальном костре?» И тут Вафтруднир понял, кого вызвал на состязание. «Никто не может этого ведать, кроме тебя самого, Один, владыка богов», — сказал он и опустил голову. «Обрек я, глупец, себя на погибель. Тщился я тягаться с мудрейшим, кому нет и не было равных. Так закончился спор, и пришлось Вафтрудниру расстаться с жизнью, или не пришлось, земные люди не знают. Но вот что он никого больше не вызывал на состязание в мудрости и не предлагал заложить голову, это наверняка. Понял, знать, что на силу всегда отыщется сила, на хитрость лучшая хитрость, на мудрость высшая мудрость.